Глава 5. Арина. «А ты как сегодня опоздала? Что-то случилось?» Завела я разговор, чтобы отвлечься от назойливых мыслей. К тому же, хотелось узнать побольше о новой знакомой. Мне почему-то казалось, что мы с ней обязательно подружимся. «Ой, вы не поверите в степень моей невнимательности!» Нервно хохотнув, неохотно начала говорить Василиса. Я села на автобус и уехала в другую сторону. Я с сочувствием взглянула на девушку. Сложно, наверное, в первое время сориентироваться, когда ты из маленького городка или села, где тебе все улочки знакомы. «Плохо город знаешь», — удивился Тим. «Ведь озеро, куда мы ездили, было совсем рядом с городом, а, следовательно, и населенный пункт, откуда Василиса была родом». «Нет. Элементарный топографический кретинизм, так мама всегда говорит». Продолжая посмеиваться над собой, пояснила Василиса. «Это у меня от нее». «Ох, тебя нужно взять под шефство, чтобы такое не повторялось». «Точно. Называй адрес, буду тебя забирать по утрам». «Да бросьте, ребят, я справлюсь. Запомнила уже, в какую сторону мне нужно». Мы с Тимом переглянулись. «На самом деле, Тим меня вообще на общественный транспорт не пускает. Везде катает. Так что ты тоже можешь съездить с нами. Наверняка ты живешь где-то недалеко от института», — предположила я. Хотелось хоть так отплатить за наше спасение от толпы беспредельщиков. «Если бы...» — печально вздохнула она. «Мне удалось найти квартиру аж на Трофимова, так что забейте». Она махнула рукой, потянула через трубочку молочный коктейль и блаженно прикрыла глаза. «Обожаю!» — прошептала она. «А поточнее адрес. Не поверишь, но я тоже такой счастливчик и живу на Трофимова», — сказал Тим. «Ого, совпадение! Трофимова, 18!» Чуть вздернув бровь, уже заинтересованно смотрела Василиса. «А я в 22-м. Если не ошибаюсь, это соседний двор. Мне вообще по пути». Я уже ничему не удивлялась. Снова вспомнила, что мне в толпе померещилось мое прошлое. Вот теперь, после такого совпадения, я бы даже и глазом не повела, если бы в кафе прямо сейчас вошел Дамиан или кто-то из старых знакомых, но ничего подобного не случилось. Я наблюдала, как Тим с Василисой обменивались телефонами и контактами. Мой номер он ей тоже продиктовал. И пока они договаривались о поездках, я слегка выпала из разговора, вдруг вернувшись на год назад, когда мне казалось, что прошлое снова настигло меня. «Что у вас нового? Мне тут так скучно без нашего трио». «Новости есть. Сенька, сама расскажешь». В чате какое-то время все замерло, а потом я увидела, как Сенька начала печатать сообщение. Прошло несколько минут, но она все еще продолжала печатать. Я уже подумала, что завис мессенджер или интернет сбоил, но когда прилетело длинное полотно, поняла, все серьезно. А в итоге не в чат, а мне в личку пришло голосовое сообщение. «Ариш, надеюсь, тебя это не заденет. Даша права. У меня есть, что тебе рассказать. Я встречаюсь с Аликом. Давно. Мы почти уже год вместе. Я не только тебе не рассказывала, не подумай. Мы ото всех скрывали наши отношения. Сама же знаешь, как Виталик к нему относится. Если бы он узнал тогда, мне пришлось бы несладко. Все случайно закрутилось. Меня девчонки из 11-го закрыли в подсобке раздевалки, как раз перед закрытием школы. В общем, я обнаружила там спящего Алика. Сперва ругала его и требовала, чтобы он хоть что-то сделал. Сама я оказалась там без телефона, и позвать на помощь было некого. Когда я выдохлась из сил, то просто села и разревелась, представляя, как сильно будет волноваться и ругаться мама. Алик меня успокаивал. И вообще я его увидела с другой стороны. С тех пор мы стали общаться. А потом... Потом я влюбилась. Впервые. По уши. Я даже не заметила, как это произошло. Ходила, вздыхала и думала о нем круглые сутки. Я понятия не имела, как он ко мне относится, поэтому признаваться не хотела. Думала, что испорчу все общение. Только после драки Алика с Виталиком я поняла, как обстоят дела на самом деле. И себя выдала с головой. Кинулась их разнимать и закрыла спиной. В тот день у нас все и началось. Прости, что я влюбилась в его брата. Я этого не планировала. Я знаю, как тебе все еще больно думать о нем, поэтому больше эту тему поднимать не буду. Надеюсь, что ты поймешь. Не хочу терять лучшую подругу. Нашего трио больше нет. Дашка отдаляется с каждым днем, а ты территориально далеко. Но все же... Арин? Голос Тима выдернул меня из воспоминаний. Что? Оба, и Василиса, и мой парень, смотрели на меня так, словно ждали ответа. Я слегка задумалась. «Василиса спрашивала тебя про Дашу», — пояснил мне парень, ничуть не удивившись моей рассеянности. «Спрашивал, куда она поступила?» «Она не отсюда. Приезжала летом погостить, но я уже не вывожу общение с ней. За 2 года она настолько изменилась, что мне тяжело находиться в ее присутствии», — призналась я, снова вздохнув. «Я плохая подруга». «Я бы так не сказала. Наоборот, ты не побоялась и встала на ее защиту. Ты отличная подруга. Твоя Дашка пожалеет о своем поведении, когда поймет, какой дурой была. Но, возможно, будет уже поздно». После посещения кафе Василиса с нами распрощалась, сообщив, что у нее есть неотложные дела, а мы решили поехать прогуляться по центральной набережной. Я сама предложила, потому что решила, что пора отпустить прошлое. Устала ловить флешбеки и ощущать присутствие того, кого вообще здесь быть не может. И раз уж согласилась стать девушкой Тима, значит, пора и себя заставить поверить, что я его девушка. Гуляли, взявшись за руки, ели мороженое, шутили, смеялись. Я ловила себя на мысли, что именно такими и должны быть отношения парня и девушки. Легкими, комфортными, без каких-либо условий. «Давай сделаем селфи и поставим одинаковые обои», — предложила я, поразмышляв, что еще делают парочки. «Давай. Не думал, что ты захочешь». Фотосессия прошла на ура. Перед камерой мы дурачились больше обычного. Заигравшись, я поцеловала его в щеку, не забыв запечатлеть этот момент. Тим отзеркалил и сделал то же самое. Было приятно получать такие невинные поцелуйчики. Мысль о взрослом поцелуе не давала мне покоя. Вроде и хотелось проверить, понравится ли мне с ним целоваться или нет. А с другой стороны, именно это и заставляло меня оттягивать момент. После очередного фото я повернула голову и заглянула Тиму в глаза. Не знаю, как так получилось, но его губы вдруг оказались всего в паре сантиметров от моих. Я уставилась на них, а когда моргнула, почувствовала, как Тим меня поцеловал. Всего одно легкое касание губ в губы, но я почему-то смутилась. Наверное, всему виной была наша 2-летняя дружба. Я слишком привыкла смотреть на него как на друга и никогда не думала ни о чем большем. Если бы Тим сам не проявлял знаки внимания, я бы и не догадалась, что нравлюсь ему. Между нами до сих пор все так бы и оставалось по-прежнему. «Извини, я, может, поторопился, ты просила не спешить», — затараторил Тим, наблюдая за тем, как я отпрянула от него. «А я?» «Нет, нет, все в порядке», — пробормотала я, поджимая губы. «Мы ведь встречаемся, просто я немного смущаюсь». «Кадр получился классный. Не против, если я ее поставлю на Аву?» — спросил Тим, протягивая мне телефон. Я сглотнула, прежде чем взглянуть в экран. Я ожидала чего угодно, но только не идеальной картинки. Мы просто невероятно смотрелись вместе. Поцелуй выглядел очень натуральным, трепетным и нежным. А мы были точь-в-точь, как настоящие влюбленные. «И правда красиво получилось», — согласилась я. «Давай такую и поставим». Я еще полистала остальные снимки, удивляясь, насколько классно Тим смотрелся на всех фото. У него не было ни одного кривого кадра. Еще некоторое время мы гуляли, пока на улице не стало стремительно холодать. «Похоже, нам пора по домам», — произнесла я, поежившись. «Да, вечера уже прохладные. Пошли, а то еще заболеет моя красотка». Обняв меня покрепче за плечи, он повел к мосту, где припарковал свою машину, а там сразу включил печку, так что я сразу согрелась, а по пути домой и вовсе задремала. «Приехали!» Где-то рядом с ухом раздался тихий голос моего парня. «Я бы тебя не будил, но, думаю, дома в кровати будет удобней». Я заморгала, потянулась и вздохнула, потому что так не хотела выныривать из приятных объятий сна. Посмотрев на то, как я торможу, Тим вышел из машины и, обойдя вокруг, открыл для меня дверь. Мне все еще было лень шевелиться, поэтому я капризно захныкала. «Я могу донести тебя», — произнес он, глядя на мои кривляния. Подхватил на руки и отправился к подъезду. Я обняла его за шею и рассматривала всю дорогу, пытаясь поймать ощущения. Но меня ничего не волновало. Мне было уютно и не было неприятно, но ничего большего. Скорее, просто удобно на руках у человека, которому я всецело доверяла. «Дальше я дойду сама», — пробормотала, как только мы подошли к подъезду. Тим не спорил. Просто опустил меня на землю, но из рук не выпустил. Прижал к себе крепче, а потом склонился и поцеловал. Теперь уже не просто коснулся слегка губами. В этот раз поцелуй был настоящим. И хоть без языка, но все же. Я сперва просто застыла и ловила ощущения, но быстро подключилась к процессу, побоявшись, что Тим решит, что я против. «И я сегодня не усну», — прошептал Тим, отпуская меня. «Почему?» «Буду всю ночь вспоминать наш поцелуй. Во сне это совсем не то, что наяву», — отозвался Тим и сорвался с места. Утро 2 сентября началось не с кофе. «Алло?» — сонно пробормотала в трубку, даже не взглянув на имя звонившего. «Судя по голосу, ты еще спишь», — услышала я насмешливые нотки во фразе Тима. «Угу. А сколько сейчас?» Я не договорила и все же взглянула в экран телефона. Я поняла, что проспала просто максимально, ведь в это время уже пора было выходить из дома. Я бросила телефон на кровати, так и оставив Тима без ответа. Помчалась быстро умываться. Надела то, что первым под руку попало, особо не задумываясь, насколько вещи сочетаемы. Волосы успела наспех расчесать и собрать в высокий растрепанный пучок. На какой-то даже маломальский макияж времени не было совсем. Под конец впрыгнула в кроссовки и выскочила из квартиры. Тим вместе с Василисой ждали меня в машине, мирно болтая, пока я не запрыгнула. «Поехали, поехали скорее!» Тим только улыбался и качал головой, но комментировать ничего не стал. Как ни странно, но мы успели к первой паре, уселись все так же за первый ряд. «Мне нужно еще два молодых человека!» Заглянув в аудиторию, сообщила женщина, которую я сразу приняла за профессора. Тим и один из одногруппников вызвались добровольцами и вышли. «А вы видели того парня, который вчера не появился?» «Ага, он словно греческий бог, свалившийся с Олимпа!» Послышались голоса позади нашей парты. Мы с Василисой повернули к девчонкам головы и тоже заинтересованно прислушались. «Кстати, насчет греческого вы не ошиблись», — вмешалась в беседу наша староста. «У парня вполне греческая фамилия». «Правда?» «Да, если я правильно помню, Демидас». «Демидас?» — прошептала я, округляя глаза. «Не может быть!» «А как его зовут?» «Вот имя я плохо запомнила». «Стефан?» — спросила я, надеясь, что это просто совпадение. «Нет», — качнула головой Таисия. «Ох, смотрите, это же он, правда?» Я спиной чувствовала, что он вошел в класс, но повернуть голову не могла. Просто боялась, оттягивала момент и надеялась, что это все же не он. «Алексис?» «Нет, как-то по-другому». Я почувствовала, как дыхание сбилось и горло слегка перехватило, будто кто-то незримой рукой пытался его сдавить. «Дамиан?» — выдохнула я шепотом.